Фигня, не согласился Антон с диагнозом. В вашем интернете одни шарлатаны. Можно подумать, поддержала его Анюта, что они знают про Антошу, если он из прошлого пришел. Гони дальше. Вот, воскликнула Вера. Серые полосы над органами человека свидетельствуют об их разрушении и необходимости срочного медицинского вмешательства. Например, серый дымок, клубящийся в районе головы, говорит о том, что человек страдает от постоянных головных болей. Так-так, я примерился к мерзкому облачку, пытаясь его подцепить. Сейчас срочно вмешаемся. Ох, мамочка! Утробно выдохнул Антон сдавленным криком роженицы. Дед, ты чего? Руку по локоть в спину вонзил. Метнув в меня возмущенный взгляд, Вера тут же отозвалась синхронным стоном, полным сострадания и солидарности. Хватит ахать. Ну-ка, мусорное ведро подай, приказал я ей, продолжая ловить скользкий серый туман. Возня в прозрачных недрах тела удавалось плохо, и я принялся помогать себе второй рукой. Антон завыл, ухватив зубами угол подушки. А вот Вера, подставив мне урну под руки, моментально прекратила стенать. Женщину в панике нужно отвлечь, а лучше занять делом, веками проверено. Серая туманная медуза, наконец, попалась. Без долгих раздумий я дернул, и Антон завопил раненой белугой. Вера единодушно заверещала, Анюта восторженно ахнула. Словно воздушный шарик, серое облако висело меж моих растопыренных пальцев. Вырванное из парня, оно придавленной жабой дергалось в руках, постепенно затихая и теряя цвет. Анюта не растерялась, исключая побег, подхватила облачко снизу и сверху. Так, в четыре руки, мы и опустили его в урну, заправленную черным пластиковым мешком. А потом эту урну засунули в еще один мешок, и узлом завязали, чтоб наверняка, мало ли что. Дальнейшие события плохо отпечатались в памяти. Лишь посещение санузла смутно запомнилось, где девчата по моей интуитивной команде драили руки щеткой, и себе, и мне. А вот как укладывали в постель, выпало. Борьба с серым клубком вымотала до нельзя, отключился на ходу. Глава пятая, в которой все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Очнулся внезапно, от равномерного чавканья. За окном по-прежнему грохотала гроза, а рядом, примостившись на краешке кровати, энергично метал мои пирожки Антон, не забывая при этом про бананы. Что касается киви, то сей фрукт он закидывал в рот целиком и даже не кривился. Нашелся гурман, господи прости, наслаждаешься роскошью и изобилием, хмыкнул я. Простынка, накинутая на бедра, делала его натуральным римским патрицием. Чего? Обернулся Антон, не прекращая жевать. В смысле, жрешь, кушать хочется. Он взялся чистить апельсин, и густой аромат сразу забил больничный запах. И вообще слово «жрать» однокоренное со словом «жрец». Видимо, судьба у меня такая, а от судьбы не уйдешь. Послушай, товарищ жрец, а совесть у тебя есть? Задал я риторический вопрос. Пируешь, понимаешь, в одиночестве, как полководец Лукул. Кажись, спина уже не болит. Боль – это особая реакция организма на разрушительное влияние внешних факторов. Прошамкал Антон очередную сентенцию, награждая меня пирожком. А мне ты вытащил боль вместе с болезнью. Неплохо получилось. Я оживился. Жрец-полиглот сообщил хорошую новость. Но больше так не делай, дед. Добавил он дегтя. Чуть не чокнулся от твоих экспериментов. Головокружения нет, тошноты не ощущаешь. Другие побочные эффекты. Есть побочный эффект, признался он, в животе бурчит. Ем, ем, а оно все равно бурчит. Господи, как же я проголодался. И спина чешется. Чухни, а, все равно рядом лежишь. У меня самого спина чесалась неимоверно. Наша незримая связь принесла очередные плоды. Лечение одного организма неизбежно отражалось на другом. А одновременное лечение делало процессы встречными, ускоряя регенерацию вдвойне. И если Антона мы лишили серого облака, значит и у меня его не стало. Надо девочек спросить, пусть на меня взглянут внимательно. А где народ? Почесывая спину парня, я на собственной шкуре ощутил полезный эффект, зуд утих. Сам хотел бы знать, он сунул мне дольку апельсина. Ни народа, ни ужина. Ровно после этих слов, как по команде, в углу комнаты проявилась Анюта. Взгромоздив кастрюлю на стол, она вскричала возмущенно. А это что такое, Тоша? Антон Михайлович, бессовестные обжоры, все пирожки смели. А с чем мы будем кушать борщ? Вынимая из воздуха тарелки, Нюся не забывала обвинительно тыкать ложкой. Со сметаной, пробормотал Антон, поспешно запихивая в рот последний пирожок. Вины за мной не было, Но возражать рассерженной женщине себе дороже, так можно и без ужина остаться. Лучше молча перетоптаться. Неправильное питание – это прямой путь к гастриту. Сейчас Нюся очень напоминала нашу маму. После сухомятки сначала изжога, а потом и язва. Тоша, Антон Михайлович, быстро мыть руки. Ну, для серьезных дел меня долго упрашивать не надо. Простынку на плечи, и вперед. И если для Ленина важнейшим из искусств является кино, то для меня борщ – вот высшее искусство трапезы. Тем более, борщ от Анюты. К хорошему привыкаешь быстро, но так же быстро оно кончается. Выскребая остатки в тарелке, Антон заметил. «Анечка, если я не предложу тебе выйти замуж, то буду чувствовать себя последним подлецом». «Но-но!» – воскликнул я. «Не в свою лужу не садись». Сложив руки на груди, Нюся с материнской улыбкой добавила. «Не лезь поперек батьки в пекло, дорогой товарищ. Да за такой борщ я что угодно, даже родину продам». Антон с сожалением отодвинул тарелку. «Как же так, Тоша?» Вера остановилась в дверях. «А если я научусь лучше готовить?» Глаза ее смеялись. А вот Алена, выглядывающая из-за спины, после Колиной беседы имела круглые глаза. Хотелось сказать размером с блюдце, но они были явно больше. «Нет, вы гляньте на них», – растерянно прошептала блондинка. «И где здесь умирающие трупы?» «Ни стыда, ни совести», – подтвердила Вера. «Нас на допросе голодом морит, а здесь пир горой». В воздухе явственно плавал густой аромат свежесваренного борща, и свидетелем тому была дымящаяся кастрюля. Да уж, Алена поджала губы. «Неграм, значит, бананы в зубы, а белым господам, афинские вечера. Тоша, если ты поел, то слезай. Анька, не спи, наливай и побольше. У меня от стресса сейчас голодный обморок случится. Тебя ввели в курс дела, я наблюдал, как девчонка равномерно работает ложкой. Колька Уваров запретил мне трепаться», — поведала она не очень внятно и с паузами. «Велел помалкивать в тряпочку. Представляете, хотя он теперь полковник и вообще дядя Коля. А Нину Ивановну до слез жалко, такая вся побитая лежит. С нами общаться можно свободно», — успокоил я ее. «Ты в команде». Потом сообразил, что у меня тоже постельный режим, и уступил место Вере. Жеманничать она не стала, сразу замолотила ложкой. «Выходит, в этом мире я старенькая бабушка». Алена оглядела стол. «Ну и дела, господи прости, а на второй бедной старушке ничего не будет? Я люблю пюре с курочкой». Анюта нахмурилась. «Борщ я варила сама, больше ничего не успела. Впрочем, курочку достать несложно, к примеру, хоть цыплят табака». «Да-да», — закричал со своей койки Антон. «Цыпленок с чесночком, именно такое надо при моей болезни». «Но Антон Михайлович такое запретил», — закончила Анюта. «Нюся, сколько уже можно повторять? Фокусы вредны и опасны». Мой тон был непреклонен, ибо нарушение режима секретности. «И потом, платить за банкет кто будет? Ой, я умоляю вас». Девчонка вставила кулачки в симпатичные бока, обтянутые халатом. «Мало вы им в прошлой жизни заплатили, Антон Михайлович, чай, не обедняют от одной курицы». «Трех», — быстро добавил Антон. «Вера тоже человек, а у меня травма спины болит. Брат Митька помирает, ухи просит». Едва я махнул рукой в согласном жесте, как на столе появилась тарелка с цыпленком табака, почему-то одна. Зато следом запыхтела паром кастрюля пельменей, и еще выросла горка крупных кусков мяса в глубоком блюде, судя по всему, шашлык по-корски. Белую посуду украшали синие вензеля, надпись «Сочи», перетекающая в общепит. «Больше ничего готового нет», — извиняющимся тоном произнесла Нюся, и тут же засюсюкала в попытке задобрить. «Антон Михайлович, вам пельменчики со сметаной? Раз делать нечего, я тоже буду пельмешки», — заявил Антон со своей койки. «Только мне еще маслицем заправьте». Принимая вынужденную замену блюд, Вера одобрительно хмыкнула и без лишних слов вонзила вилку в солидный кусок шашлыка. А уставшая удивляться Алена двинула к себе обещанное блюдо с цыпленком. «Коля Уваров говорит, что Антон Михайлович большой гений, а Тоша гений маленький. Но я вам вот что скажу. Самая генейка здесь Анька. Еще 5 минут, и я бы сдохла от голода, а тут такое чудо. Борщ, курица, пельмени. Я так тоже буду уметь, а куда ты денешься?» — прошамкала полным ртом Вера, вынимая из воздуха хрустальный набор в виде солонки с перечницей. Следом появилась баночка аджики и бутылочка уксуса. «Держись ближе к Аньке, и не пропадешь». В том, что Алена будет уметь, я даже не сомневался. Девочка не только удивительно красивая, но и сильная. Поставив себе цель, она пойдет к ней с уверенностью слона и хитростью лисы. В прошлой жизни мне довелось посетить массу тренингов по продажам, где много времени уделялось технике переговоров. Кроме этого, конечно, умные книжки в достатке почитал. Не только маркетингом и менеджментом сыт человек, социология с психологией тоже важна. Но теории мало, надо же было все это на практике применить, что-то принять, что-то лишнее отбросить. А Алене симпатизируешь сразу, с первого взгляда. Такому никто не научит, это талант. Без всякой науки она по жизни королевой прошла, умение расположить к себе оказалось заложено на подсознательном уровне. Понятия не имея о нейролингвистическом программировании, Алена умела состряпать и рапорт, и зеркалку. Кашпировский только мечтал о своих фокусах, когда она уже покоряла людей одним взглядом. После нескольких свадеб и разводов Алена незаметно стала богатой и благородной леди, то ли графиней, то ли маркизой, с собственным замком и виллами по всему миру. Она вращалась в высшем свете, занималась бизнесом в киноискусстве и слыла меценатом. Говорят, что счастье – побочный продукт хорошо организованного действия. Эту спорную теорию Алена применила на практике, судя по репликам бульварной прессы. Но была ли она счастлива? Впрочем, сейчас это не важно, только что ее жизнь пошла по другой тропинке. После того, как блондинка изучит свой жизненный путь, комментарии из первых уст первой потребую. В интернете желтых страниц полно, и уж свои фреймы Алена не пропустит, первым делом полистает. Покончив с пельменями, я повернулся на бок. Спина отозвалась на это легким зудом. Забирая пустую тарелку, Анюта мимоходом провела рукой по щеке. Вроде простой жест, но сразу напомнил о том, что жизнь-то налаживается. Глава 6, в которой дождь и ветер стучат в окно. Тем временем Вера звенела чайным сервизом у стола. Раскладывая ложки, она деловито бормотала. Тоши с лимоном и вареньем, а деду как, без ничего, поделилась Нюся собственным опытом. Мед усыпанный вот сюда, в блюдечко, он любит в прикуску. А Алена вела светскую беседу с Антоном. Но подожди, Тоша, я понимаю, что такое тайная секретность. Нынешний Коля Уваров мне 100 раз повторил, что никому доверять нельзя, только ему можно. И правильно, кому ты нужен, а помощь кто тебе может? Папа твой хоть летчик, да пенсионер, и мама на фабрике мастером трудится, невеликие фигуры. А у меня папа в КГБ работает, не последний человек. Между прочим, ему в Москве полковничью должность обещают. Это секрет, но мы же одна команда, и тебя он уважает, хорошо отзывается. Давай ему все расскажем, папа лучше нас разберется. Отказывать девушке нежелательно, даже вредно. А уж отталкивать протянутую руку – последнее дело. Тут надо включать мозги и дипломатию. Еще чайку нальете? Алена шустро подхватилась с фарфоровым чайником. Спасибо, зайчик. Твой папа серьезный человек. Согласен, да и организация над ним не слабая. У Нюси, кстати, папа тоже целый подполковник, и с боевым опытом. Такие варианты исключать никогда нельзя. Но у нас в команде уже есть полковник КГБ, дядя Коля Уваров. Она захлопала своими чудными ресницами. Николай Сергеевич, само собой. Я говорю о папе Веры, мой голос дрогнул, и Нюся заворчала чего-то рассерженной кошкой. Алена понятливо прекратила блымать голубыми блюдцами в мою сторону. У Верки появился папа, нифига себе новость. Какой-то день сюрпризов и известий. Перевод темы сработал, теперь пусть Вера отдувается. Но ее голубыми искрами так просто не проймешь. Подумаешь, папа. Я сама его еще не видела, и желанием не горю. Но мама говорит, он крутой. Хотя бы потому, что командир моей мамы. Твой папа круче Нины Ивановны. Алена подсокала языком. Ну, бабоньки, тады я рожаю. «Держите меня 7. А еще Николай Сергеевич нас ругал», — сообщила Вера. «Особенно Алену». «А Алену-то за что?» — удивился Антон. «Она никого не трогала, визжала только». Он стихи сначала прочитал, Алена нахмурилась, вспоминая. «Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой». Николай Сергеевич сказал, что Анька и Верка демаскируют команду, а я вообще белая ворона. И с этим срочно что-то надо делать. Иногда он бывает настолько прав, что и сказать нечего. Антон заворочился, устраиваясь поудобней. Хоть паранджу покупай и в гарем прячь. Предлагаешь замуж? Алена стрельнула в него синей молнией. Так я согласная. Поняла, Верка, вот назначит меня господин любимой женой. Ничего не выйдет, вздохнул я. Такую и в парандже украдут. Лучше сразу продать. Хоть навар выйдет. А так можно, обрадовалась Вера. Антон Михайлович балагурит, а болезнь дело серьезное, нахмурилась Анюта. Девки, поели? Тогда быстренько наводите порядок, Скоро невропатолог обходом пойдет. Нельзя меня продавать, и ничего у вас не выйдет. Сложив посуду в раковину, Алена зыркнула на Веру. Дядя Коля Уваров обещал выдать телефон, чтобы отслеживать мое местоположение. Понятно, Борис Карлович Пуга ходил к своему почтовому ящику самостоятельно. Ежедневно по пути на работу он лично изымал корреспонденцию, состоящую из пачки газет и журналов. К 35 годам Борис Карлович сделал стремительную карьеру, но должность секретаря ЦК ВЛКСМ пока не предполагала людей на побегушках. Да и личная скромность такого не позволила бы. Секретарь-референт прилагался к должности секретаря ЦК КПСС, а до этого еще дожить надо. Расположившись на заднем сиденье персональной «Волги», он просмотрел все 6 полос газеты «Правда», самое пристальное внимание уделив первой. Следом наступила очередь «Известия» и, на закуску, как вишенка на торте, «Советский спорт». Наконец, из обычного почтового конверта он вынул еще один заклеенный конверт и небольшой, размером с открытку, листик машинописного текста. Удивленно хмыкнув, Пуга ознакомился с текстом. «Уважаемый Борис Карлович, возможно, вы слышали, что недавно из здания ЦК КПСС пропал сотрудник международного отдела, товарищ Седых. В прилагаемом конверте важная информация по данному поводу. Прошу вас передать конверт в комитет партийного контроля, товарищу Пильше, лично в руки. Вы можете вскрыть конверт и ознакомиться с текстом, но будет лучше, если проверку письма произведут в канцелярии товарища Пильше уполномоченные на то сотрудники. Сообщать в милицию или КГБ не следует. В случае такой необходимости решение примет товарищ Пильше. Просто постарайтесь ограничить круг лиц, допущенных к государственной тайне, поскольку расширять его нежелательно. Напоминаю вам, что товарищ, получающий секретные документы, не может знакомить с ними кого бы то ни было, если нет на то специального разрешения ЦК КПСС. Снимать копии с указанных документов, делать выписки из них категорически воспрещается». Борис Карлович вгляделся в почтовый штамп, письмо пришло из Риги. Текст подписал неизвестный доброжелатель по фамилии Лацис. Ясное дело, это вымышленная фамилия, как и обратный адрес. Город Рига, улица Ленина, дом 1. Адрес фальшивый, но круглый штамп очень похож на настоящий. В подобных случаях рекомендуется звать компетентных товарищей в серых костюмах, но Борис Карлович решил отойти от шаблона и принципов секретного делопроизводства. Судьба предлагает ему стать на шаг ближе к члену Политбюро, всесильному товарищу Пильше, так почему не воспользоваться случаем? В конце концов, удача окрыляет только умеющих летать. В служебном кабинете его уровня на приставном столике, в ряду других, имелся специальный аппарат с номеронабирателем, украшенным гербом СССР. Сей важный знак указывал на возможность прямой связи с любым небожителем. Правда, по вертушке обычно звонили ему, чтобы дать какое-нибудь поручение или задать заковыристый вопрос. Теперь настало время поступить иначе. Решительно повернувшись к боковому столику, Борис Карлович Пуга положил руку на трубку цвета слоновой кости. Глава 7, в которой речь пойдет о ходячей больнице. Визит невропатолога ясности не принес, от оценок профессор уклонился, а комментариев давать не стал. Он лишь многозначительно хмыкал, глядя через снимки в окно, и дул в кулак, изображая бурную работу мысли. Молоточком, конечно, везде постучал, в глаза фонариком посветил, а в конце заявил, что выводы делать пока рано, поэтому он придет завтра вместе с нейрохирургом. Что ж, Бог все видит, да нам не сказывает. Завтра, значит, завтра. Казалось, день подошел к концу, но тут случилось нежданное. Санитарка Клава принесла вечернюю трапезу. «Сколько вас тут набилось?» – удивилась она, сгружая тарелки с замызганного пластикового подноса. «А ужин на двоих заказан. Об этом больничном сервисе я как-то забыл. Впрочем, не мудрено, редко им злоупотреблял. И сейчас не буду. Местная кухня, прямо говоря, не вставляет и даже не плющит. А нормально перекусить дома можно, возле родного холодильника. Там и побреюсь, и заночую заодно. Решено, пора валить отсюда. Добровольные санитарки без меня за Антоном присмотрят. И водички поднесут, и смогут прекрасно отдохнуть на моей кровати, меняясь там по очереди. Выходит, тут найдется, кому больных покормить», — дополнила мою мысль Клава. Оглядев весь цветник, она принюхалась к ароматам былого пиршества. Яства не залежались, стол был девственно чист, но запах до сих пор витал в воздухе. Странное дело, на кухне вроде варили манную кашу, а пахнет борщем и шашлыком. Никто вслед Клаве возражать не решился. Антон лишь хмыкнул, но дополнительные калории отвергать не стал. «А что, нормальный полдник?» – подивился он моим капризом, принимая обе тарелки. «Приятного аппетита! Не скучайте, товарищи!» – характерным жестом Брежнева, взмахом вперед и вверх, я поднял руку. В засос целоваться на прощание, правда, не стал. Вера остается за старшую. «Поехали, Анечка, трогай помалу». Нюся была только рада. Транспортировочный маневр произвела с ювелирной четкостью. Мы очутились точно на своем месте в собственной спальне. Алису немного потревожили, но это малая беда. А наглый Лапик, дрыхнувший рядом, даже ухом не повел. Только глаз приоткрыл, когда его подвинули ногой, и снова отрубился. «Вот гад такой, ведет себя на моей кровати, будто у себя дома, кобель мартовский». На гневный взгляд наглец не отреагировал, пришлось мне утереться, отвернувшись. Нюся умчалась в душ, поскольку таксист Иван протелефонировал готовность вести ее в караоке-клуб, на работу в ночную смену. А я озаботился бритьем, помывкой и неспешным стариковским ужином. В моем возрасте полезен творог с молочком, а мед можно в прикуску. Странное дело, но такой корм и кошкам, незаметно вписавшимся в компанию, пришелся по вкусу. Квартирантов дома не оказалось, слава богу. Небось опять с Колиным риэлтором квартирки осматривают, заодно познавая новый мир методом погружения. Если я чего-то понимаю в этой жизни, то жена Виктора Острожного пожелает узреть все варианты, все до одного. И очень хорошо, никто моим занятиям не помешает. А собирался я спокойно обдумать новый метод врачевания, открытый опытным путем. По всему выходило, что теперь лечить болячки можно без медитаций, уговоров и лекарств, просто выдергивая из ауры серую гадость. Немного болезненно выходит, судя по Антону, но результат очевиден. Да и моей спине сразу легче стало. Итак, что мы имеем? Первое. Лечебный, омолаживающий и оживляющий эффект перехода из одного мира в другой. Неважно, в какую сторону, важно моментальное, ясно видимое действие. Веру, правда, такое резкое омоложение раздражает, но тут ничего не поделаешь, процесс неуправляемый. Как-то это связано с моими руками, которые держат переносимого человека. Плотный контакт играет загадочную, но важную роль, ведь без него перенос тела не происходит. А что у нас за руки такие? Это второе, что мы имеем, руки у нас особенные, теплые. Бабушка Мухия назвала Антона бабником, и мама не удивилась. Я тоже. Сексапильные флюиды, мол, и все такое. Да, девушки ко мне, обычному парню, липли как мотыльки на лампочку. Однако это слишком простое определение. Мои друзья всегда удивлялись не столько многочисленным подругам, сколько легкости расставания и отсутствию скандала при этом. Сохранить хорошие отношения мне удавалось не со всеми, бывали исключения. Однако исключения лишь подтверждают правила. Женщины со мной ощущали легкость и приятность, о чем неоднократно сообщали. В прошлой жизни, я наивный, успехи на женском фронте относил насчет обаяния. И ребята считали меня компанейским парнем, ведь не каждый сумеет на вечеринке и сыграть на разных инструментах, и спеть, и сплясать. Анекдоты травить тоже неплохо получалось. Но в действительности оказалось не так, как на самом деле. Повышенная энергетика, вот где собака порылась. Лишь сейчас я осознал, что объятия и прикосновения не только сплачивают людей, они разрушают барьеры. Контакт с милой мне женщиной частенько приводил к терапевтическому эффекту. У подруги затухало желание скандалить, а вместо злости и мигрени проявлялась либидо. Сам того не понимая, я всегда являлся ходячей больницей. Сначала незаметной, а с переселением в Антона уровень этой лечебницы вырос вдвое. Хотя какой вдвое, невероятно вырос. Не каждый экстрасенс может похвастать моим умением, возникшим без подготовки и тренировки, на одной лишь симпатии к больному человеку. Церковь не одобряет, а официальная медицина отрицает бесконтактную хирургию простым наложением рук. Да и люди так устроены, что слабо верят в чудеса. В аспирин верит, в самогон по утрам с похмелья верит, в черную кошку и недобрый сглаз верит однозначно, а в чудесное исцеление не верит. Ну не может спящую красавицу пробудить поцелуй, так не бывает. Чудес не бывает, и невозможно пройти по воде, аки по суху. Без крыльев особенно не полетаешь, а если каким-то чудом отрастишь, то одних крыльев мало, требуется еще летная погода. Ладно, бог с ней, с философией. Вернемся к фактам, надо в этом разобраться с помощью знающих людей. В самом деле, ведь не на ровном месте родилась поговорка «боль как рукой сняло», и путь у нас один, к бабушке Мухе. Ее опыт, а также контакты в среде тайных знахарей помогут навести резкость на новые точки над новыми и. Становиться великим могучим колдуном Антонием я не собирался, и Антону не позволю. Даже без рекламы в интернете большие деньги тут можно срубить, но последующие обязательные проблемы этого не стоят. Поэтому цель одна – понять, и потом оценить. Вроде бы информации полно, а толку от этого мало. Спешить ни к чему, а там видно будет. Время есть, домой везти надо всех вместе, так что придется обождать выздоровление Антона. Заодно Алена адаптируется немного, а Вера пройдет очередное обследование. Мне же для практики здесь стоит выбрать объект, требующий лечения. Объект понятный и неболтливый. Товарищ Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, для приватной беседы пригласил Пильши на дачу, что располагалось в Заречье. Брежнев питал слабость к этому месту за кольцевой дорогой, в 5 минутах от Москвы, и чувствовал себя как дома на даче в 2 низеньких этажа. Чтобы не болтали злопыхатели, Леонид Ильич барином не был. Да, любил гульнуть в компании, не без этого. Но меру знал, не заливался до упора, а потреблял исключительно для разогрева души. Однако пировать с песнями Леонид Ильич предпочитал в Завидово, где для него держали целое эхо хозяйства. По четвергам, после заседания Политбюро, генеральный секретарь отправлялся туда на охоту. Постреляв в волю, он под немудреную закуску и свежатинку отдыхал на природе среди старых товарищей. А в Заречье Брежнев принимал людей, чтобы потолковать, обсудить не только проблемы по работе, но и за жизнь поговорить. Держать руку на пульсе страны по одним докладам подчиненных невозможно. Бумажки важны, но они никогда не заменят живое общение. Разные мнения надо выслушивать постоянно, поэтому здесь бывали самые разные люди. И военные советы с особами, приближенными к императору, проходили тоже здесь. Многочисленное окружение Леонида Ильича делилось на 2 ясные категории. Те, с кем хотел дружить он, и те, кто рвался дружить с ним. Арвид Янович Пильши относился к первой категории со всеми вытекающими, старый, проверенный годами товарищ. Значит, сбежал, шельмец. Леонид Ильич поднял глаза на собеседника, внимательно прочитав сначала одно письмо, затем другое. Утек товарищ Седых с документами. Думает, не найдем, найдем, дай срок. Или, полагаете, голубчик сам явится. Во втором письме он пишет, что присвоил партийную валюту, и сожалеет об этом. Пильши дальнозорко отодвинул листик. Видимо, Седых намерен поторговаться. Натуральный обмен, бумажки в обмен на жизнь. Как ни копни, кругом коммерсанты и жулики, черт бы их подрал. Брежнев нахмурил густые брови. Бумажки-то эти наши, глупо покупать свое обратно. Ну, поговорить для начала нам никто не запрещает. Леонид Ильич кивнул. Я помню товарища Седых. Мне он всегда казался опытным работником и хорошим коммунистом. А оно вон как вышло. Вслед за Брежневым Пильши покачал головой. Мы ознакомились с его делом. Седых характеризуется положительно со всех сторон. Вот и проверьте, кто его так характеризует, и кто давал рекомендации на эту работу. В его сектор международного отдела людей отбирают с особой тщательностью, ведь прежде всего это огромная и опасная загранработа. Тут надо обладать способностями и характером. Не каждый может не продать, не предать, устоять перед соблазнами. Тут надо большое мужество и большая преданность. Без контроля и хорошие люди портятся, вздохнул Пильши. Нужно разобраться во всем, и с товарищами, которые нам не товарищи. Вот и разберитесь. Окончательно обанкротившись, эти люди оказались в мусорной яме истории. Брежнев брезгливо ткнул пальцы в письмо. Справедливо было бы выбросить этот мусор из нашего партийного дома. Кстати, каким боком здесь оказался комсомольский секретарь Борис Пуга? Сам удивляюсь, признался Арвид Янович. Наш бывший товарищ Седых в письме утверждает, что Пуга болтать не станет, и через него намерен держать связь. Борис Пуга на хорошем счету, подтвердил Пильши. ХМ, присмотритесь к нему. Юрий Андропов имеет на него виды в КГБ, а товарищ Черненко собирается забрать парня в аппарат ЦК. Но, может быть, вы найдете ему дело в комитете партийного контроля? Подумайте. В общем, сами решайте, не мне вас учить. Брежнев помолчал, копошась в ящике стола, а потом вытащил нужный документ. Вот смотрите, что Юра пишет. Внешнеполитический курс нашей партии по праву называют мирным наступлением. Оно действительно мирное, поскольку осуществляется в интересах мира и ведется мирным, не военным путем. Условия разрядки диктуют свои формы, свои методы, свои приемы борьбы, которыми нужно овладеть как можно лучше и быстрее. В этом видят свой долг и чекисты, работники советской разведки и контрразведки. Ответом на этот вопрос может служить заявление сотрудника американской разведки, одного из руководителей комитета «Радио Свобода». Не так давно в беседе с нашим источником этот человек заявил: «Мы не в состоянии захватить Кремль, но мы можем воспитать людей, которые могут это сделать, и подготовить условия, при которых это станет возможным. Думаете, этого Седых нам враги подготовили?» Пильша недоверчиво прищурился. «Думаю, сам скурвился. Но вы проверьте», — вздохнув, Леонид Ильич закурил. «Внимательно посмотрите. Андропова и Щелокова информировать не обязательно. Наступит время, сам им скажу. Думаю, без подельников в охране здания ЦК такие вещи не провернешь. А вы работайте, тихо и аккуратно. Звонить по этому вопросу мне не надо, записки в секретариат писать, ХМ, тоже. Лучше уж вот так, лично. Учить вас не собираюсь, мешать не буду. Моя забота — оборона и село. Дел выше крыши, но разбрасываться нельзя. Эти два направления для страны являются важнейшими. А вы там, в комитете, засучите рукава. Партийному контролю все карты в руки. Политбюро с материалами ознакомлю позже, когда будет полная ясность. Мы надеемся на вас, Арвид Янович». Глава 8, в которой пляшут облака, белогривые лошадки. Утреннее солнце кольнуло в глаз. Мысленно чертыхаясь, я подскочил, на ходу перемещаясь в больничную палату. Проспал. Впрочем, поломанное здоровье других подвигов не позволяло, оставалось лишь с сожалением мазнуть взглядом по Анюте, раскинувшейся рядом в моей футболке. Вот как разделаюсь с болячками, первым делом куплю ей пару ночных рубашек. Нет, лучше сразу дюжину. Ну что за жизнь, а? В собственном доме мне надеть нечего. Как спал в мятой майке, так и прибыл. Самозваные санитарки дрыхли на моей кровати. Мирно сопели, спина к спине. Халаты, конечно, задрались, сразу зачесалась спина. Чистое безобразие, а не ночные сиделки у постели больного. Господи, прости. Ох, помощнички. Но ничего, это я им еще припомню. С трудом отведя взгляд, тихо шепнул на ухо Антону: «Рота, подъем. Пора жрать». Приоткрыв один глаз, обрадовался он. Нет, безжалостно разрушил его мечтания я, натягивая местные пижамные штаны. Пора анализы сдавать, а жрецы это делают на голодный желудок. Возле пустых бутылок из-под кока-колы и спрайта на тумбочке Антона валялся надкушенный батончик Марса, но я не стал обращать на это внимания. После анализов медсестра Катя увела Антона на УЗИ и МРТ, а я, вернувшись в палату, невольно подслушал разговор в ванной. Не специально, просто диалог там велся на повышенных тонах. «Что значит оставь Антона в покое?» — шипела Алена. «Немного ли, Верочка, на себя берешь? Вообще кто ты такая, чтобы мне указывать? Кажись, не в ту степь коней гонишь, мать. А что ты здесь забыла?» Сквозь шум душа голос Веры звучал глухо, но достаточно отчетливо. «Интересный вопрос. Вот ты у меня парня отбила, это хороший поступок, да он от твоих наглых глазенок сам ушел», — воскликнула Вера. «Ты же сучка крашеная, с Гошей шашни крутишь, и с Ромой тайный роман затеяла». «Нет, подожди, плохая я стерва или замечательная, обсудим потом. А тебе речь, у самой совесть не щемит?» Алена старалась говорить спокойно и, кажется, Веру это бесило еще сильнее. «Нет, вижу, глазки не бегают, голос не дрожит, значит, совесть спит. Или ее не было. А если я своего парня обратно отобью, в чем здесь подлость?» «Тут, подруга, по всему наоборот выходит. Военная доблесть. Понятно тебе?» Судя по тону, Алена была убеждена в своей правоте, в одну реку можно войти дважды. По крайней мере, она готова попробовать. Однако в этой скользкой проблеме я парню не советчик, тут со своими делами бы разобраться. Антон уже взрослый мальчик, знания мои в открытом доступе. Файлы в руки, пусть сам решает. Кстати, я натуральная блондинка. Ответ Веры на этот пассаж услышать не довелось, шум льющейся воды утих, и, чтобы не спалиться, мне пришлось ретироваться в коридор. Больные вперемешку с персоналом озабоченно курсировали туда-сюда, мимоходом приветствуя меня, словно старого знакомого. Вот так приходит слава, когда ее совсем не ждешь. Оказывается, я здесь так давно вращаюсь, что в больничке меня по имени каждый встречный знает. Там, на скамеечке, после Славы я дождался Клавы. В палату так вместе мы и вошли, я, санитарка Клава и завтрак. Следом подтянулся Антон, чтобы с порога броситься к тарелке с кашей размазнёй, украшенной рыбной котлетой. Обрадовался, будто родного человека встретил. Порции оказалось 5, и когда я молча двинул ему дозу Анюты, восторгу парня не было предела. Однако Вера, едва взглянув на блюдо, принялась выкладывать на стол внутренние резервы из домашнего холодильника. Добрый шмат сала, кусочек докторской колбасы и половину вареной курицы. Икебану завершала пара луковиц, помидоры, огурцы и батон. А где Анька? Алена с явным недоверием разглядывала серую котлету. В отличие от Веры, с местной кулинарией она была знакома плохо. Отсыпается после работы в ночную смену, сообщил я чистую правду. Анька работает. У Алены округлились глаза. И чего она делает? Зажигает. В смысле, поет в ночном клубе. Вот это да. В дополнение к круглым глазам изящно открылся ротик. После долгой паузы, взятой на осмысление, блондинка выпалила, как в кино про Дикий Запад. Шум, гам, дым коромыслом, и девки ноги задирают. Антон из-под ложки ухмыльнулся. Мне оставалось только согласиться. Дыма нет, в остальном где-то так. Я оторвал куриную ногу и не пожалел об этом. Народ гуляет, шума полно и гам коромыслом. Чистый салон с хмельными трапперами. Анюта такая, поддакнула Вера. Черный плащ, летящий на крыльях ночи. Дед, хватай огурчик, а то они быстро кончаются. Везет же некоторым коровам. С горькой завистью заметила Алена, откладывая надкусанный огурец и двигая к себе шмат сала. Тоша, забери мою кашу. Спасибо. А чего так? Выполняя команду, он не стал спорить, поинтересовался из вежливости. Судя по всему, ее для твоей болезни готовили. А горчица где? Спохватилась Алена, шустро работая ножом по салу. Верка, хватит дуться, не вижу на столе хрен. И если тебя не затруднит, чесночек неплохо было бы организовать. Глава 9, в которой речь пойдет о хулиганстве. После утреннего обхода мы с Антоном переглянулись, понятного или чего-то нового опять не прозвучало. А что еще мог придумать лысый доктор? Ничего страшного, но надо посмотреть. Больным лежать, мы будем наблюдать. А если мне некогда лежать, тогда надо двигаться. Алена осталась присматривать за Тошей, а мы с Верой направились проведать Нину Ивановну. Странное дело, но Коля Уваров куда-то безмолвно умотал, оставив соседку в гордом одиночестве. Под новости из телевизора она водила пальцем по планшету. «Антоша, как я рада! Давно по тебе скучаю», — улыбнулась Нина, принимая поцелуй в щеку. Ярко-зеленые глаза так и брызнули радостью. «Давай уже скорее обними меня, как в тот раз, или хотя бы как вчера. Мама, тебе не стыдно?» — сварливым тоном возмутилась Вера, усаживаясь рядом. «Разве можно так откровенно говорить? Ты не представляешь, да че, какие у него руки», — отмахнулась Нина. «Я прямо петь начинаю, когда Антон приходит, и боль утихает». «Ну почему не представляю?» Вера отняла у нее планшет. «Очень хорошо представляю, но сегодня мы вдвоем тебя погладим. Будет немного больно. Потерпишь?» «Раньше было наоборот, боль уходила. Надо потерпеть, Ниночка», — добавил я. «Кого Господь больше любит, того больше испытывает. Ты еще скажи, что Бог по силе крест налагает», — хмыкнула Нина. «А что, ты женщина сильная. Расстегивай халат, посмотрим. Животик твой мы лечили, но мало. Сегодня вместе с Верой займемся. Давай, давай, Гюльчатай, открой личико». Вера принялась возиться с пуговицами. «Не бойся, Бога нет, это предрассудки. Мне только что бинты с груди сняли». Нина прикрылась руками. «И что?» – пробормотал я. «Чего там такого особенного? Такой бюст, Тоша, еще никто не видел. Он весь синий». «Ну, насчет синего цвета Нина преувеличивала. Желтых, зеленых и лиловых пятен было больше. Жаль, что Игорек так быстро и легко отделался. Какую красоту порушил, скотина. Очень хотелось вернуть время вспять и отделать его похлеще. Потом расстрелять, а потом снова отделать».